Глава 26. Полина. Врач быстро обрабатывает мои ссадины, меряет давление, не обращая внимания на мои отказы. Затем, наконец, отпускает меня. Возвращаюсь на кухню. Там только Мария хлопочет возле плиты. «Извините, вы не подскажете, где сейчас моя дочь?» «Она на улице с Таисией, на качелях», — показывает на окно. «Спасибо». Торопливо выхожу на улицу. Сразу слышу лай собаки, смех Даниэль. Голос Данила заставляет сердце замереть. Мне почему-то ужасно страшно подойти к ним сейчас. С огромным трудом дается каждый шаг. Останавливаюсь, прячась за невысокой елью. Украдкой, будто затаившийся воришка, наблюдаю, как дочка качается на качелях, которые толкает ее отец. Сцена на разрыв сердца. Вокруг них, громко лая, носится Лаки. Таисия стоит неподалеку, шикает на собаку, пытаясь ее утихомирить. Как это возможно, чтобы они настолько быстро поладили? Я словно потерянный элемент пазла. Вроде и была в этой идиллической картине, но теперь мне не найти в ней места. Глупые мысли, знаю, старые страхи. Мне больно, и в то же время я рада, что Даниил быстро поладил с дочерью. От опаски и неприязни, которые Даня проявляла поначалу, кажется, ничего не осталось. Дочка смеется, кричит на Лаки, что-то спрашивает у Даниила. Мне не расслышать из своего укрытия. Беру, наконец, себя в руки, вытираю слезы, подхожу к качелям. «Мама, тебя уже полечил доктор, ты еще болеешь?» Даня болтает ногами, останавливая качели. Даниил помогает, дочка ловко спрыгивает, бежит ко мне. «Я оцарапалась, мне лишь промыли рану». Обнимаю Даню, глажу по голове. «Было больно?» «Совсем чуть-чуть. Ты нагулялась?» «Тут классно, мне нравится, только жаль, что Сережу мы с собой не взяли», вздыхает дочь. Я уже по нему скучаю. Ничего, это ненадолго. Даниил сказал, что он тоже уехал в путешествие. Значит, вам будет что рассказать друг другу при встрече. Улыбаюсь. И так они познакомились, отец и дочь. И я не принимала в этом никакого участия. «У нас так похожи имена!» сообщает дочь, показывая пальчиком на Данте. Вздрагиваю, чувствуя давящий взгляд Самойлова. Я ждала и боялась этого момента. Столько раз представляла, но вышло все совсем по-другому. «Да, это так», — произношу тихим голосом. «Это странно, но прикольно», — комментирует Данни. «Все бывает. Наверное, сейчас тот момент, когда нужно сказать правду. Это твой отец, Данни, прости меня, пожалуйста. Я слишком оказалась трусливой, чтобы рассказать тебе правду». «Ну да», — кивает Данни. «Вам лучше отдохнуть», — нарушает нашу беседу хозяин дома. «Таисия отведет вас в комнату. Если что-то понадобится, скажите ей». «Спасибо, что помог нам». Выдавливаю нервно. «Не за что», — полосует острым взглядом. Комната на втором этаже просторная, уютная. Есть большая кровать, удобный диван. Таисия объясняет, что его можно разложить. «Мы будем спать вместе, ничего страшного. Благодарю женщину». «Ура! Я люблю спать с тобой!» — радуется дочка. «Знаю, малышка». Улыбаюсь в ответ. «Хочу позвонить Сереже. Можно?» Он, скорее всего, уже спит. И мне для начала надо позвонить Кристофу, объяснить, почему не приехала на праздник. «А почему ты не поехала? Ты же нарядилась. Ой, мамочка, ты потеряла Сережку!» «Да?» Касаюсь сначала левого, потом правого уха. И правда, одной не хватает. «Ты не заметила?» «Нет». «Так почему не поехала?» Случились другие дела. Ложись уже спать, я включу телевизор. Обычно я так не делаю, но сейчас мне нужен какой-то шумовой фон. Оставляю второй канал, по которому показывают слезоточивый сериал. Все что-то выясняют, плачут. Напоминает мою теперешнюю жизнь. Так, стоп, Кристоф. Выскальзываю из комнаты, чтобы не разбудить дочку, иначе она может потом до поздней ночи не уснуть. Выхожу в темный холл. Тут тишина, никого. Насколько я успела понять, комната Даниила на третьем этаже. Тут даже есть лифт. Возле него мы и расстались. То есть мы с Таисией поднимались сами, а Даня прокатилась с Даниилом до третьего этажа, где его комната, а потом спустилась к нам. Пока все это происходило, мои уши горели. Сумбурно извиняюсь перед боссом. Обещаю объяснить все завтра. Мне нужно продумать, что буду говорить. Сейчас же главное просто дать знать, что жива. Я волновался, Полина. Извини, пожалуйста. Интересный момент. Самойлов тоже не смог прийти. Была его девушка, очень переживала. Вот только напоминаний про Лору мне сейчас не хватает. Закругляю разговор, настроение портится. В доме полная тишина. Чувствую сильную жажду. Желудок урчит. Помимо прочего, я так ничего не поела. Наливаю себе стакан воды, устраиваюсь возле окна. Медленно пью, бездумно разглядывая слабо освещенный двор, кустарники, цветы. Наконец поднимаюсь. Сна не в одном глазу, но все равно надо идти в комнату. Нельзя бродить по чужому дому, как привидение. Добираюсь до второго этажа, стараясь двигаться максимально бесшумно. Высокая тень оказывается рядом, в следующую секунду мне зажимают рот. Мгновенная паника, но я чувствую, что это Данте. Сердце готово выскочить из груди. Он толкает ближайшую дверь и втягивает меня в комнату.